Глава 14. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует. О Генри. Оказалось, что перевели не одного меня и не просто так. Из-за наплыва иностранных учеников в гимназии возникли некоторые трудности с... Как бы это лучше сказать? С родовитостью? Хотя это все же не совсем верное слово. В общем, некоторые иностранцы решили, что учиться с обычными детьми, хоть некоторые из них и бояричи с боярышнями, им невместно. Руководство гимназии спорить не стало, и под таких вот родовитых создало отдельный класс. Ну а для того, чтобы он был не полностью иностранным, решили немного разбавить местными. Так что помимо меня, там теперь учатся еще два молодых боярина и родственница княгини. Да-да, Ханна Кискер. Все это рассказал историк, пока провожал меня до нового учебного кабинета. Но я так и не понял, почему нельзя было иностранцев учить отдельно. Скорее всего, политика. «Разрешите?» Постучавшись, открыл я дверь кабинета. Борис Велимирович на этом счел свою миссию выполненной и срулил. «Да», — чуть удивленно посмотрел на меня новый преподаватель. «Здоровенный мужик с аккуратно подстриженной седой бородой и завязанными в хвост темными волосами. Ему бы вместо указки боевой топор и хоть сейчас в степь орду распугивать». «Боярин Северский», — представился я. «Мне сказали, что теперь я учусь в этом классе». «Северский», — задумчиво нахмурился он и заглянул в лежащий на столе журнал. «Да, есть такой. Проходи. Меня зовут Олег Викторович Ханин, и я являюсь классным руководителем нового класса. Про тебя, Маркус, я слышал, так что спрашивать, где именно ты шлялся, пока не буду. Но это в первый и последний раз. Понятно?» «Понятно», — кивнул я. Отчего-то спорить с этим преподом совершенно не хотелось. «Тогда проходи и садись на любое свободное место. С классом потом познакомишься». Про любое свободное место он уточнил не зря. Их действительно было много. А учеников в классе было всего 15 человек. Со мной 16. Недолго думая, я пошел на последний ряд и сел рядом с Киской. Достал из портфеля тетрадь и карандаш, положил перед собой, повернулся к Ханне, чтобы поздороваться, и завис. Все дело в том, что девушка в очередной раз изменилась. В прошлую нашу встречу она была частично похожа на кошку, а до этого была просто милахой с обалденно красивыми голубыми глазами. Сейчас же на меня смотрели карие? Да, наверное, карие глаза. Но возникало ощущение, что они словно светятся изнутри. Да и в целом киска стала выглядеть более эффектно. Была милахой, а теперь самая настоящая красотка. А то, что глаза слегка светятся, ерунда, и не такое видали. Скорее всего, это тараканы в ее голове праздник устроили и с фонариками балуются. «Привет», — улыбнулся я. «Привет, Маркус», — отзеркалила она мою улыбку, из-за чего стала выглядеть еще милее. «Ты теперь Северский?» «Ага. А тебя, похоже, признала княгиня, раз ты в этом классе». «Официально не признала», — чуть расстроилась девушка. «Но все почему-то теперь не сомневаются в том, что признает». «Ты не рада, что ли?» — удивился я. «Не рада», — согласно кивнула киска. «Даже сейчас ко мне все лезут, чтобы выразить свое уважение. А что же будет потом?» «Молодые люди, я вам не мешаю», — строго и отчего-то на английском спросил Олег Викторович. Ханна испуганно ойкнула и сделала вид, что внимательно его слушает. Я же хотел ответить, что он нам действительно мешает, но сдержался. Второй конфликт с преподавателями за один день может мне и боком выйти. К тому же я не забывал про боевой топор, который может быть спрятан где-нибудь под его рабочим столом. «Олег Викторович, а позвольте вопрос», — подал голос один из русских парней. «Да», — посмотрел на него преподаватель, причем посмотрел строго. Такое ощущение, что по-другому он просто не умеет. «Вы сейчас рассказывали про новый учебный план, и мне кажется, что он слегка упрощенный. Это так?» «Боярин Корнев, верно?» — уточнил Ханин. «Верно?» «Так вот, боярин, вы абсолютно правы. Так как наши новые ученики по старой программе учиться просто не смогут, то решено было ее упростить. По крайней мере, на этот год. Но тогда получается, что мы...» Корнев почему-то показал рукой в нашу с Ханной сторону. будем отставать от остальных ровесников». «И снова вы правы, но на ваших годовых оценках это никак не скажется, да и в целом на аттестате». «Ну как же так?» – возмутился молодой боярин. «Я после этого года собираюсь поступать в столице, и хоть аттестат, как вы говорите, будет хорошим, то знаний же точно не хватит». «Боярин», — вздохнул преподаватель, — «никто вам не мешает подтягивать нужные предметы самостоятельно или же нанять репетитора. Насколько я знаю, вы не бедствуете». «Весело», — хмыкнул парень и снова бросил взгляд на нас с киской, словно ища поддержки. «Получается, что для того, чтобы нормально учиться, мне нужно мало того, что заниматься во внеучебное время, так еще и тратить заработанные собственным трудом деньги?» «Думаю, что вы лично не перерабатываете, боярин», — состроил недовольную рожу Ханин. «О как! А только что казался мне нормальным человеком, в отличие от того же Бориса Велимировича». «А вот это, Олег Викторович, позвольте решать мне», — с вызовом произнес Корнев, гордо выпрямив спину. «Ваше дело преподавать, а не совать нос в доходы бояр». «Верно», — неожиданно для самого себя поддакнул я. «Кажется, преподаватели в гимназии слишком много на себя стали брать, чувствуют себя защищенными под крылышком у княгини». «Почему я влез?» «Если честно, сам не знаю. Спонтанно получилось. Но с другой стороны, сказал я чистую правду. И промолчать в данном случае нельзя. Одно дело – простые ученики или бояричи. За них и их род несут ответственность старшие родичи. И другое дело я и вот этот парень. Мы уже бояре. И если сейчас допустить наезд на свой род, то потом уже не отмоешься. Репутация будет напрочь убита, а другие бояре просто не будут иметь с тобой никаких дел. Да и слава моментально появится такая, что не отмоешься. Типа, вон боярин идет, так он даже перед учителями свой род защитить не может. Ну и еще одна причина, о которой я подумал только сейчас. Начало разборок с историком видели все, а вот то, что он извинился, никто. Нужно было требовать извинений в классе, а я зачем-то согласился выйти. И сейчас появилась возможность слегка нивелировать этот косяк. А конфликт с преподавателями, так я сказал чистую правду. Они реально офигели под крылом Соблеславы, думают, что все сойдет с рук. «Молодые люди», — искренне удивился Ханин. «Вы хотите предъявить претензии к княжеству?» «А при чем тут княжество?» — ответно удивился я. «Действительно», — поддержал Корнев. «Вы же Ханин? Вот с вашим родом и будем говорить, а с княгиней уж как-нибудь все решим». «А вы не слышали о том, что любые конфликты с преподавательским составом запрещены?» — усмехнулся Олег Викторович. «И они сразу же приравниваются к конфликту с княгиней». «Значит, будет конфликт с княгиней?» — пожал я плечами. «Вот только вряд ли он вас порадует. Соблеслава Мечиславовна обязательно захочет узнать, в чем дело. И выяснит, что ее преподаватели не умеют держать язык за зубами. И в итоге Виру мы все равно возьмем с вашего рода», — добавил Корнев. Ханин после такой отповеди слегка завис. Сомневаюсь, что он испугался. Явно не тот человек, в отличие от историка. Но вот так, на пустом месте, вовлечь свой род в конфликт сразу с двумя боярами? «Это надо постараться». «А чем я обидел вас, молодой человек?» — спросил он у меня. «На обиженных воду возят», — фыркнул я. «Суть своих претензий я уже высказал. Не надо забывать, что вы не только преподаватель, а мы не просто ученики. Ваш коллега сегодня уже принес мне извинения за насмешку над моим родом. Теперь вот вы позволяете себе влезать в дела рода Корневых». «Я вас понял», — степенно кивнул Ханин. «То есть извинений лично вы от меня не требуете, нет?» «В таком случае», — он посмотрел на Корнева, — «приношу вам, молодой человек, извинения за свои слова». «Не со зла», — сказал. «Принимается», — вздохнул парень. Он, похоже, тоже не очень-то и хотел доводить дело до прямого конфликта, но, как и я, промолчать не мог. «Но обо всем произошедшем, молодые люди», — добавил преподаватель, «я все равно буду вынужден доложить княгине. Регламент такой». «Да ради богов», — хмыкнул я. «Заодно привет ей от меня передавайте». «Я вольный боярин и княгине не служу», — пожал плечами Корнев. «Ну вот и отлично», — обозначил улыбку Ханин. Что же касается вашего первоначального вопроса, боярин Корнев, поступать вы планируете в Великокняжескую академию? Да, слегка удивился парень. А как вы узнали? Тут все просто. После второго курса гимназии можно поступить только туда, при наличии третьего ранга и выше. Я прав? Правы. В таком случае не волнуйтесь. Аттестат для академии не очень-то и важен. Там воспитывают воинов. Поэтому упор делается на боевые качества учеников, а не на их оценки по другим предметам. Впрочем, вы все равно можете нанять репетитора, чтобы не отставать от сверстников. «Уж как-нибудь разберусь», — проворчал Корнев, успокаиваясь. «Что же касается вас, боярин Северский», — он перевел взгляд на меня. «Вас тоже не устраивает новый учебный план?» «Нет, что вы», — открестился я. «Напротив, очень даже устраивает. Как вы, должно быть, знаете, я и сам родился за границей. Так что упрощенная программа — наше все». «В таком случае продолжим урок. И так уже много времени впустую потратили». «Ну что сказать, мужик? Хоть и прогнулся слегка, но остался при своем. Зато я смог удачно воспользоваться ситуацией и вставить свои 5 копеек про извинения историка. А иначе в будущем он смог бы утверждать, что ничего не было. Теперь же Ханин у него, скорее всего, поинтересуется, что там за фигня случилась, и Борис Велимирович уже не отвертится. По крайней мере, я на это надеюсь». После звонка на перемену Олег Викторович не спеша собрался, окинул класс задумчивым взглядом и удалился. А на меня сразу же накинулась с вопросами киска. «Маркус, это что сейчас было?» — мило нахмурившись, спросила она. «Слушай, а что с твоими глазами?» — задал я встречный вопрос, чем сбил ее боевой настрой. «Не знаю», — пробурчала она. «Дед говорит, что это из-за наших родовых способностей. Вроде как они взаимодействуют с даром Ульчинских. Оттого и такой цвет стал». «Тебе идет», — искренне сказал я. «Очень». «Спасибо», — совсем засмущалась девушка. «Кстати, дед про тебя спрашивал». «Да? С какого? То есть я хотел сказать, почему? Ты же обещал зайти в гости. Вот он и интересуется». «Хм», — задумался я. «Действительно что-то такое припоминаю. А раз обещал, значит, надо делать. Когда будет удобно?» «Хоть сегодня», — улыбнулась киска. «Дед все равно дома всегда сидит». «Сегодня? Извини, сегодня вряд ли. У меня на 2-3 дней есть дела», — покачал я головой. «И дела действительно есть. Помимо забот, связанных со строительством, я хочу дождаться Егора. Судя по всему, живо выпишет его в ближайшие дни. И нужно будет убедиться, что все в порядке. Да и расспросить, как именно он попал в плен к Болховскому, тоже стоит. Все это, конечно, не так уж и срочно, но есть такое ощущение, что надо. А почему, понятия не имею». Тогда на выходных с каким-то даже облегчением отреагировала Ханна на мои слова. «Может быть, и раньше, если с делами все разрешится». «Хорошо, я передам деду». «Слушай», — вдруг вспомнил я, — «а вы давно в таком составе учитесь?» «Ох, Маркус», — неожиданно рассмеялась девушка, — «ты чем вообще слушал? Сейчас же был ознакомительный урок, так что первый день мы в таком составе». «О как! Тут и я думаю, что препод прописные истины рассказывает». «Маркус», — окликнули меня, — повернув голову, я увидел подошедшего Корнева. «Он самый», — кивнул я. «Ярослав», — представился он и протянул руку. «Ярослав Корнев, боярин». «Маркус Северский», — ответил я на рукопожатие, — «боярин». «Ханна», — кивнул он киске. «Чем могу служить?» — слегка напрягшись, спросил я. «Привык, что в гимназии другие ученики ко мне обращаются либо для того, чтобы оскорбить, либо для вызова на поединок. И то, и другое как-то уже поднадоело». «Чего это ты так официально?» — рассмеялся Корнев. «А просто так я подойти к новым одноклассникам не могу?» Тем более, что все остальные иностранцы и по-русски практически не говорят. «Ну почему же все?» Пожал я плечами и кивнул в сторону еще одного русского парня. «Вот же, вроде как тоже цельный боярин». «А!» — отмахнулся Ярослав. «Боярин Александров, в отличие от нас, с тобой невольный. Он с Ульчинским служит. И после нашей пикировки с Ханином теперь вряд ли будет общаться. Разве что на поединок вызовет, если дурак». «Почему дурак?» — не понял я. «Так у меня 3-й ранг», — улыбнувшись, расправил плечи он. К слову, ширина его плеч впечатляла, особенно для подростка. Да и рост он был немаленького. А если учесть светлые волосы, почти как у меня, то можно предположить, что в предках у него есть скандинавы. Кстати, волосы у него тоже были короткие. Не лысый, как я, но и хвоста по местной моде тоже не было. «А ты давно боярином стал?» — поинтересовался я. 2 месяца, — нахмурился парень. «Отец пропал больше года назад и теперь официально признан погибшим. Вот и пришлось». «Сочувствую», — с искренней грустью в голосе произнесла Ханна. «Все же хорошая она девушка. И чуткая, и не глупая, и красивая. Стоп, что-то меня куда-то не в ту сторону понесло. Еще не хватало романов с одноклассницами, чтобы потом от ее деда бегать». «Да ладно», — махнул рукой Корнев. «К тому, что отец пропал, я привык. Просто оказалось, что быть боярином без поддержки старшей родни довольно непросто». «Как я тебя понимаю», — согласно покивал я. «Я боярин лишь несколько дней, а уже хоть на стенку лезь». «Вот», — оживился он, — «я отчасти из-за этого к тебе и подошел. Это же под твою руку младшая ветвь Деминых пошла». «Под мою», — нахмурился я. «Да не напрягайся», — рассмеялся Ярослав. «Я без задней мысли спрашиваю, точнее, в общем, есть к тебе деловое предложение». «Ко мне? Ну ты же боярин Северский». «И в чем оно заключается?» — подпустив в голос скепсиса, уточнил я. «Да как тебе сказать?» — задумался Корнев. «Ребята, вы серьезно собираетесь обсуждать дела на перемене?» — ехидно спросила Ханна. «И правда», — смутился Ярослав, — «как-то я не подумал. Слушай, Маркус, а давай после гимназии где-нибудь посидим, поедим и пообщаемся. У меня и в самом деле деловое предложение, взаимовыгодное». «Если только не очень долго», — подумав, кивнул я. Подвоха в его словах не чувствовалось. «А если в самом деле предложат что-то интересное и выгодное, то почему бы и не пообщаться?» «Ну вот», — сделала вид, что обиделась киска. «Как с дедом моим поговорить, так ты занят? А как куда еще, так сразу?» «Так это же по делам», — развел я руками и улыбнулся. «А откуда ты знаешь, что дед тебя зовет не обсуждать дела?» — хитро прищурилась она. «Потому что первый раз он позвал на разговор еще боярича Демина. А какие у него с ним могли быть дела?» «Логично», — вздохнула девушка. «Ханна, я обещал, значит, обязательно приду», — серьезно произнес я. Не хватало еще ее обидеть. Киска — одна из немногих людей, к которым я отношусь с искренней симпатией. «Я знаю, Марк», — снова засмущалась она, — «извини». «Кстати, Маркус», — влез в разговор Корнев, — «спасибо, что помог с Ханиным. Боюсь, если бы не твое вмешательство, то простым извинением дело не обошлось бы. А его род довольно влиятельный и отнюдь не слабый». «А, забей», — махнул я рукой. «Просто у меня сегодня уже был конфликт с преподавателем. Вот и завелся по новой. Да и правильно ты все сделал. За свои слова надо либо отвечать, либо извиняться». «Тоже так думаю», — с серьезным видом покивал парень. «Ох, мальчишки», — вдруг расхохоталась киска. «Вы бы себя видели, такие серьезные». Переглянувшись с Ярославом, мы одновременно пожали плечами, из-за чего Ханна стала смеяться еще сильнее. «В общем, после занятий», — уточнил Корнев. «Ага», — согласился я. «Тогда я пошел», — бросив на Ханну настороженный взгляд, утопал он на свое место. «Ты чего?» — тихо спросил я у девушки. «Ничего», — все еще похихикивая, покачала она головой. «Просто забавно на вас со стороны смотреть». На большой перемене в столовую я шел один. Ханна, не говоря ни слова, куда-то убежала. Витослав теперь учится в другом классе, а больше в гимназии друзей у меня и нет. Вот и топал я в одиночестве, размышляя о новом классе и упрощенной программе. По всему выходило, что для меня это большой плюс. Хоть не будут с истории доставать, в которой Маркус был не бум-бум, а я тем более. Да и слова Ханина про то, что аттестат выдадут в любом случае, также воодушевляли. «Маркус Демин!» — вдруг раздался голос из бокового коридора, и дорогу мне перегородил Ганс фон Бюхель. «Рад тебя видеть, друг мой!» «Не друг ты мне, собака сутулая», — на автомате ответил я. «Так даже лучше», — ничуть не смутившись, мерзко усмехнулся он. «Тогда можно говорить как есть». «Не думаю, что нам есть о чем разговаривать», — покачал я головой, прикидывая, как бы его так ударить, чтобы сразу наглухо. «Эх, мечты, мечты. К сожалению, в гимназии его убивать нельзя. Труп прятать некуда». «Есть, есть. Дело в том, что мне срочно понадобились 100 рублей золотом», — все так же гаденько улыбаясь, произнес фон Бюхель и, понизив голос, добавил. «И даст мне их один знакомый владыка».